Города с церковью венчальной, а пока идем по земле, есть в хранилищах безначально вали спасенных и без ноги. Ожидание для святых, не последний бег.